Рошаль, Певер, теперь я. И все за сегодня. А ведь утром у нас появилась эта женщина. Очень не нравилась Сварогу болезнь, нападавшая на них в этот день. Да, зарождались нехорошие подозрения. Однако после случая с Клади напасть вроде бы оставила их в покое. Весь день с ними была женщина-оборотень по имени Чубаху. Сварог не выпускал ее из поля зрения, как магического, так и обыкновенного, находился всегда поблизости, совершенно не скрывая своей подозрительности. Какие к лешему тут могут быть деликатности? Между словами «понимать» и «видеть» огромная разница. Испытанием для всех стало видеть, как это происходит. Мутация, преображение, обращение, называйте как хотите. Женщина-оборотень опускалась на корточки, шея ее удлинялась и утолщалась, заострялись уши, одежда как бы врастала в плоть и вылезала наружу уже серой мохнатой шерстью и серым в белых подпаленных хвостом. Ноги выгибались коленями назад, пальцы рук укорачивались, ногти грубели, загибались в когти. Когда это произошло в первый раз, все смотрели, в последующем отворачивались. Одного Олиса зрелище приводило в восторг. «Право, я начинаю завидовать. Да если б я был таким, то давно бы уже правил Гайдаро. Папашу я бы слопал на первое, а вас, Рошаль, пустил бы на второе. И я, Олис Первый, князь Саутар, спас бы Гайдаро с вашим простым народом, мастер Певер». Построил бы флот вместо члена с мотором. В историю легенды я вошел бы как Олис-спаситель. А волк Чубаху убегал. Или все-таки убегала? Разведывать дорогу на предмет, свободен ли путь от нежелательных встреч. «Своих приведет», — говорил на это Рошаль. Ей проще было бы приводить своих, не заводя с нами тесного знакомства, — возражал Сварог, и пока оказывался прав. Никого Чубаху не приводила. А однажды сообщила, что почуяла впереди эрмов. «Они сбились в стадо», — сказала она. «Это очень плохо. Их надо обойти. Пройти берегом озера». «Кто такие эрмы?» Сварог так до конца и не понял. Судя по описанию Чубаху, то и дело сбивавшейся с внешности эрмов на их злобный характер, они являли собой что-то среднее между варанами и ямурлакскими вампирами. Причин не поверить у Сварога не нашлось, и уж вовсе не хотелось ввязываться в бой, которого можно избежать. «Ладно, пусть будет крюк. А еще за сегодняшний день они насмотрелись и наслушались многого. Гора Краберен, которую Сварог видел с борта парящего Рихара, наконец не выдержала давления рвущейся наружу магмы и взорвалась. Они шли в противоположную сторону и не увидели это, они это почувствовали». Будто кто-то неслышно окликнул их, и они обернулись. Черная медуза на далеком пике вдруг опала, клубящимися струями стекла вниз, обнажая снежные склоны, а из вершины горы вознесся в небо фонтан пламени и дыма. Испуганно рванулись в разные стороны облака. Расстояние до Краберена было огромным, но даже отсюда масштаб стихийного действия впечатлял. Огненный столб словно уперся в небо и стал растекаться по нему, отгоняя облака, как пену. Спустя долгое-долгое время до людей докатился глухой рокот, и земля вдруг вздыбилась под ногами, потом успокоилась, потом затряслась, как в лихорадке. До самого вечера земля дрожала, не переставая. Они привыкли к непрерывной вибрации тверди и уже не обращали на нее внимания. Они увидели, как озеро превращается в пар. С водой происходило то же самое, что происходит с любой водой в любой кастрюле на огне. Но когда за считанные минуты выпаривается озеро, заволакивая лес густым горячим облаком, превращая листья в вареные ошметки, то невольно вспоминаешь слова Гуапа: «Смерть уже близко». Они увидели, как почва внезапно разверзается, и вниз, в подсвеченную багровым светом бездну, летят камни и целые деревья, а затем земля смыкается вновь. К вечеру буйство природы утихло так же неожиданно, как и началось, но все понимали, это только начало. Начало конца. Спасения нет. Тьма наступает на Атар. День клонился к вечеру, и к вечеру они вымотались в усмерть. О том, чтобы двигаться, и ночью не могло быть речи. Пора было выбирать место и останавливаться на ночлег. Чубаху советовала взять чуть в сторону и добраться до старого города, потому что они подошли уже довольно близко к Клаутену, и здесь начинаются неспокойные места. Очень много нехороших людей и нехороших существ, человек-сварог. А старый город бережет. Нехорошие существа не смогут подойти к его стенам. Даже она не сможет подойти, потому что стены слепят ее и заставляют бояться. «Правда, — добавляла она, — от плохих людей и старый город спасти не может». Оказалось, Певер тоже слышал о старом городе. Рассказывали, что этот город построили задолго до великих потрясений. Люди или не люди, кто знает, кто тогда жил на Атаре. И вот стоит с тех пор, и никто в него войти не может. Уж как только не пытались. И стены ломали, взрывали, и перелетать пробовали. И подкопы рыли все впустую. Так ничего и неизвестно про то, что там внутри.